«Не то, брат, ты говоришь», — ответил ему Рамзи. «Я по своему разуму так полагаю, что по единой токмо силе не надо быть старшему промеж людьми, а все мы есть братья и возлюбим друг друга по-братски. Вот моя вера. Хочешь ты мне быть не слугой, а другом и братом? Изволь, а не хочешь, Господь с тобою». Они поцеловались. На душе у Дрожжина посветлело, словно бы груз какой с нее свалился. Он сознавал, что с честью вышел из затруднительного положения, что таким образом значение его, быть может, не вовсе еще потеряно, а с удалением Рамзи всецело опять к нему же возвратится, и старый Жиган по-прежнему станет дядей Жиганом, большаком и силой на всю камеру и на весь этаж. «Мы еще авось вернем свое, Бог не выдаст, свинья не съест», — подумал он, и весело соколиным взглядом, окинув всех товарищей, остановился на Вересове. «Ты, брат, не сердись на меня, старика», — подошел он к нему. «Ты еще млад человек, а я тебе чуть не в дедушке гожуся. Стало быть, тебе и не след на мне зло мое помнить. Да и зла мы тебе не желали, а только так, в шутки играли с тобой. Ну, а точно, что шутка шутки рознь бывает, это уж такое у нас заведение». И он слегка поклонился Вересову, но не поцеловался и руки не протянул, потому памятовал, что он старик, а тут молокосос еще, и перед молокососом, значит, достоинство свое непременно надо соблюсти, чтобы он это чувствовал, да и другие тоже. «Да тут, кажись, без меня новых жильцов прибавилось», — продолжал Дрожжин, оглядывая товарищей. «Тебя, милый человек, как обзывать, к примеру, ась? Как случится, да как понадобится? Где Петром, где Иваном, а где и капитаном? Окрещен-то я Осипом по прозванию Гречкой, да содержусь-то не в этой камере, а сюды, собственно, визитацию, вишь ты, сделал, в гости к приятелям». «Бойкая птица», — одобрительно заметил Дрожжин. Он мало-помалу исподволь намеревался войти в свою прежнюю роль. «А ты кто, милый человек? Рожа-то твоя как будто малость знакома мне. Может, когда мы на мимоезжем тракте встренулись, как оба с дубовой иголкой портняжили, ты не из саватейников ли?» «Что было, то проехало и бельем поросло. Бабушка моя про то сказывать вовеки заказала», — отрезал вопрошаемый. «И мне, вишь, тоже рожа твоя знакомой сдается». «Да ничего себе, помалчиваю. А в мире сём Фомушкой блаженным прозывают». «Те-те-те, старый знакомый, наслышан, брат, я о тебе много был, про странствия да про похождения твои. А что, Нерчинский не забыл еще? Вместе ведь раз лататы задавали от телева». И он, весело хлопнув по плечу блаженного, веско потряс его громадную лапищу. «А тут еще что за зверь сидит?» — мотнул он головой на товарища Фомушки. «Се уба горбач!» — весело промолвил блаженный, ткнув указательным перстом в темя касьянчика-старчика. Оказался налицо и еще один старый знакомый. Новый временный жилец дядина дома. Беглый солдат Абрам Закарюк, который содержался тут пока до близкого отправления своего в арестантские роты Финляндии. Дрожжин остался очень доволен как двумя этими встречами, так и вообще своими новыми знакомыми. Требовалось только в конец уж показать себя и свое достоинство. «Эй, Мишка, разломай!» — отнесся он к этажному ростовщику, маркетанту и майданчику. «Отпусти ты мне в долг мать нашу косуху! 6 недель в рот ни капельки не брал, инда нутро все пересохло. За первой идет вторая, за второй третья, а там, как Бог на душу положит, потому беспременно надо мне теперь еще новоселье на старую койку справить».